Петров был одним из этих немногих, безоружных. Доброход немедленно извлек из кармана штанов какую-то книжечку. Он не успел надеть шапку, напялил в торопях Женину жакетку, но свидетельство своей власти не забыл. «Таня, Таня, зачем ты оставила меня?» Петров еще пытался сохранить чувство собственного достоинства, а между тем народ не безмолвствовал. Какая-то тетка крикливо подтверждала, что уже видела его здесь. Другие вспоминали загадочного квартирного убийцу и Анисиана. Кто-то советовал послать за милиционером. Вон где аукнулось, а где откликнулось, — с грустью думал Петров, оглядывая странно исказившиеся лица своих тихих земляков. — Не понимаю, чего вы распетушились? Я ищу дом, в котором был раз во время войны. Там жил мой знакомый. Ладно, ладно, документы. И тут душный ужас столкнулся в сердце. Скорее вон отсюда, из замкнутого пространства подозрительности. Вот, — он протянул доброходу свой паспорт. А это пропуск в дом ученых, — добавил он, окончательно сдаваясь на милость победителей. Каждый старался заглянуть в паспорт, который неуклюже, но внимательно обследовал доброход порядка. И вдруг какой-то подросток с коньками под мышкой спросил: «Это вы книжку про Шлимана написали?» «Я», — сказал Петров. «Сокровище Тутанхамона тоже ваше?» «Да». Парнишка присвистнул. «А чего вы сейчас пишете?» Доброход в жакете умел быстро оценивать положение. Сам он едва ли читал эти книжки, но сразу все понял. «Пожалуйста, товарищ Петров», — сказал он, возвращая паспорт. На пропуск дома ученых он даже не взглянул. «Все в порядке». «Так чем могу быть полезен?» Словно Петров обращался к нему за помощью. Петров знал, что толка не будет, да и не хотелось ему никакой помощи, ни от кого. Но пришлось назвать Игорька, сообщить его приметы. С той же охотой, с какой только что хотели линчевать незнакомца, окружающие пытались помочь ему. После бурной сцены выяснилось, что никто из собравшихся Игорька не знает. Зато у каждого нашелся бесценный совет, как вести поиски. Затем его с почетом отпустили, а любознательный паренек с коньками даже проводил до автобусной остановки. Больше в переулок на задах консерватории Петров не заглядывал, и наваждение прошлого оставило его на какое-то время. А затем вернулось глухой, безысходной, сердечной тоской. Однажды, не сладив с чем-то в себе, он зашел к жене. Она встретила его сдержанно, настороженно. Уже раскаиваясь в своей слабости, он все же попытался рассказать ей о странной власти, захватившего его воспоминания. «Что со мной? Какой-то перелом? Старость или, наоборот, обновление?» «Это, несомненно, склероз», — сказала жена убежденно. «Ты давление давно не проверял?» «Да при чем тут давление? Я хочу понять, что мне делать. Пойти к хорошему врачу и немедленно бросить курить». Он осторожно прикрыл за собой дверь. Попытка доверия не удалась. Он прошел в темный кабинет, щелкнул выключателем и сразу погасил свет, чтобы вернуть ночное звездное небо за окнами. Хорошо жить на 10-м этаже, на самом краю города. Под ним было Царицыно и темные руины Баженовского дворца в окружении темных деревьев. Малые неудобства отдаленности с лихвой окупаются тем, что всегда видишь небо со всеми его огнями, и вот такой переливающийся в самой себе с острыми, частыми лучиками звездочкой, заглядывающей к нему в окно. Звездочка была пушиста, как Танин глаз. «Я должен искать ее», — думал Петров, — «но не так, как делал это до сих пор. Эти мои поиски смешны и глупы. Прежней Тани уже не существует, а той, что есть, я не нужен». «Все равно», — прервал он ход своих размышлений, — «если б я встретил немолодую, усталую и вовсе некрасивую женщину, бывшую некогда моей Таней, то кинулся бы седой башкой ей в колени, и ничего больше не надо. Но я должен искать ее без всякой надежды встретить, искать в других.